Глава 8. Жизнь 9. Грабитель могил. Поначалу дело продвигалось туго. Хорошо, что читер догадался перевязать ладони, иначе мог быстро остаться без новой кожи. Слишком уж она нежная, почти младенческая. Тяжкий труд ей противопоказан. А работа выдалась как раз тяжкой. К лопате поначалу почти не притрагивался. То ломом долбил, то киркой. Складывалось впечатление, что никакой это не обвал обветшалых перекрытий, а рукотворное заграждение, устроенное с целью надежного сокрытия входа в подземелье. Очень уж хитро навалены большие камни, переплетаясь своими причудливыми выступами и вырезами чуть ли не в монолитную преграду. Очень похоже, что здесь не природный хаос. Здесь тоже чужая архитектура поработала. Неведомые строители мастерски обращались с глыбами самых необычных форм. Эдакий Лего устроили. Или Тетрис повышенной сложности, через который ох, как непросто пробиваться вручную. Часа два угробил. И на полметра не продвинувшись. Лишь преодолев первые слои камней, наконец-то всерьез взялся за лопату. Дальше лому вообще не находилось работы, лишь за кирку приходилось хвататься время от времени. Слежавшийся песок и мелкий щебень разрыхлялись прекрасно, только успевай отбрасывать. Дважды раскоп пришлось расширять, не угадал с начальными габаритами. Но это уже не приводило к серьезным задержкам. Вымотавшись, и все же заработав кровавые мозоли, читер к полудню пробился до открытого пространства. Дальше около часа потратил на еще одно расширение прохода и укрепление его узкой части, подходящими по форме и размерам камнями. Подошло время нового этапа. Как и предполагалось, поначалу пришлось ползти. Не сказать, что червяком извивался, но очень уж тесновато. Утешало, что свод здесь выглядел столь надежно, что нет сомнений, такой еще не одну тысячу лет продержится. Скорые обвалы ему явно не угрожают. Это еще больше укрепило во мнении, что вход засыпан не природой, а теми, кто позаботился о неприкосновенности гробницы. Кошачье зрение в кромешном мраке не помогало. Читер различал лишь смутные очертания стен галереи. Это никуда не годилось. Не хватало еще новые травмы заработать. Пришлось доставать фонарик. Безбоязненно сорвал с него накрученный скотч, ведь здесь не надо опасаться враждебных взглядов, и пошел дальше, подсвечивая под ноги и по сторонам. Ничего интересного за весь путь не встретил. Под землей, несмотря на бесспорно солидный возраст сооружения, даже ни единого камня из свода не вывалилось. Древние строители поработали на совесть, хотя с первого взгляда так не скажешь. А все потому, что виновата необычная архитектура. Причудливо вывернутое сечение казалось неустойчивым из-за чрезмерной усложненности, будто передвигаешься внутри неравномерно изогнутой трубы, небрежно ввинченной в скальный грунт. Чересчур странно, оттого все кажется недолговечным и хрупким. Внимание! Опасность! Сработала способность «Миноискатель». Надпись выскочила, когда читер добрался до погребальной камеры. Остановившись, присел, уставившись на пустой дверной проем. Его ничто не прикрывало. Достаточно сделать несколько шагов, и окажешься среди вертикальных могил. Но способность, предупредив надписью, подсвечивала красноватыми искорками несколько камней. Читер так и не понял, что с ними не так, хотя рассматривал их с разных ракурсов несколько минут. Похоже, это какие-то странные камни, или вообще не камни. Но что именно, не понять. Даже вспышка ничего не прояснила. Несложно догадаться, что наступать на них нежелательно, но вот по какой причине – неизвестно. Перешагнул через опасное место не спеша, при этом удивляясь тому, что новая способность вот уже второй раз за сутки срабатывает. А ведь до этого не помнится, чтобы сталкивался с минами и ловушками. Может, система специально это делает? Показывает значимость своего подарка? Но зачем ей это? Нет, это уже паранойя какая-то. Всего лишь совпадение, а не что-то невероятное. Да и где же здесь еще можно повстречать ловушки, если не в древних гробницах? Радоваться надо, а не напрягаться. Раз здесь о мерах безопасности позаботились, значит, есть шанс, что пытались защитить что-то ценное. Сама гробница выглядела странно. В том смысле, что по земным меркам нормально. Стены вертикальные, свод арочный, симметричный. Но на фоне всей прочей здешней архитектуры эта нормальность смотрелась как раз ненормально. Первым делом читер занялся столом. Точнее, единственным предметом, что на нем лежал. Вот только непонятно, можно ли это вообще назвать предметом. Сгусток почти непроглядного дыма неправильной формы. Эта туманная амеба висела в паре сантиметров над каменной поверхностью, не расползаясь в стороны и не падая, и не поднимаясь. Полная неподвижность. Именно ее читер заметил в первую очередь, когда, находясь наверху, впервые просканировал недра вспышкой. Этот объект настолько кардинально отличался от фона, что система его подсвечивала на полную мощность. Визуальный осмотр показал, что это нечто совершенно неописуемое. Пристальный взгляд дал больше информации. Сущность мастерства – нематериальное произведение, созданное слепыми мудрецами народа Жграксцу из последнего выдоха великого мастера стали Скмацсатуо Ткри. Четырежды победитель великого боя насмерть, что проводится под небесами Тыркция, между лучшими бойцами всех семи стай народа Жграксцу, ненасытный насильник самых толстых самок всех соседей народа Жграксцу. Доблестный борец с горными грабителями, награбивший в войне с ними великое состояние. Путь, проделанный Скмацсатуо Ткри, не должен прерваться. Его мастерство навеки останется с народом Жграксцу. Внимание! Перед вами артефакт инопланетной расы, земли которой временно стали частью континента. Предполагаемые свойства артефакта – одноразовый, исчезнет после применения. Невозможно перенести в другую локацию, но можно использовать на месте находки. Вызывает значительное изменение персонажа. Внимание! Артефакты инопланетной расы непредсказуемы. Коэффициенты характеристик вашего персонажа могут измениться не в лучшую сторону. Есть вероятность, что при удаче артефакт наделит вас талантом обращения с мечами. Но учтите, что этот талант не человеческой расы. У мастера Тыкрция анатомия, моторика и мышление отличны от ваших. Это может привести к проблемам при усвоении и закреплении мастерства. Читеру доводилось слышать историю про то, как один из чертовски удачливых игроков в древних руинах нашел нечто подобное. Это оказался дар магического кулачного боя. С его помощью тот счастливчик мог голыми руками валить лотерейщиков, топтунов и даже мелких кусачей. Просто уворачивался от атак и колотил твари кулаками, вливая при этом в руки порции маны. Броня зараженных не выдерживала, и все, что располагалось за ней, превращалось в кровавый фарш. Как и все прочие истории, коих тысячами рассказывают по стабам, не верилось в нее совершенно, но на ус такое наматывать приходится. Игроки любят темнить, не выдавая тайны или искажая их до неузнаваемости. Знание, сила, нечего им раскидываться. Спасибо, что памятки для новичков печатают повсеместно. Но в них лишь всем известные азы. Тот минимум, без которого на континенте и неделю не протянешь. Хочешь узнать больше? Умей слушать, запоминать, анализировать. Ищи новое, узнавай секреты, задавай правильные вопросы. Не зря именно это советует система при старте игры и после каждого воскрешения. Еще раз прочитав описание, читер колебаться не стал. Надо брать. Да, предупреждение звучало не слишком вдохновляюще, но тот парень из подслушанной в баре истории не испугался. И в итоге не пожалел. Читер не знал, как активировать сущность мастерства, поэтому поступил наиболее очевидным образом. Прикоснулся к туманной амебе пальцем. И тут же об этом пожалел. Из-под ног будто табурет выбили. Рухнул всем телом, знатно приложившись о каменную плиту. Даже сгруппироваться не попытался или руки выставить, потому как жесточайшая судорога скрутила каждую мышцу, включая ту, которая языком управляет, из-за чего вместо истошного крика вырвался невнятный звук, похожий на те, которые издают некоторые умалишенные. Ну да, все верно. Голос любопытного придурка должен звучать именно так. Судорога не отпускала. Она то в узел скручивала тело, то до треска в суставах, а может и в костях, то выгибала в разные стороны, заставляя упираться в камень лбом и пальцами ног, или затылком и пятками. К тому же долго скучать в одном положении не позволяла. То корежила, штопор закручивая, то отпускала, из-за чего читеру приходилось биться о твердое всем, чем только можно. Дыба средневекового палача, комариный укус в сравнении с тем, что сейчас происходило. И самое досадное, при высочайшем уровне негативных ощущений читер оставался в полном сознании, хотя сказать, что в ясном, нельзя. Перед глазами проносились картины, которые он видеть не мог. Неестественно яркий блеск оружейной стали перед глазами, брызги крови, выбиваемые клинком из бугристой нечеловеческой плоти. Летящая голова с далеко выступающими челюстями и единственным огромным глазом над ними. Чудовище, напоминающее закованного в латы медведя, раззевающее зубастую пасть и размахивающее лапами, одна из которых отрублена наполовину. Города со странными зданиями, чья архитектура напоминала руины крепости. Непонятные сооружения, не похожие на развалины и вообще ни на что не похожие. Вот низвергается водопадом река из раскаленной лавы, а чуть дальше ее под градом стрел форсирует многотысячное войско. Мягко говоря, жестко форсирует. Упавшие воины безропотно вытягиваются во всю длину, их загорающиеся тела служат опорами для следующих, которые, в свою очередь, через шаг-другой сами подставляют спины, позволяя продвинуться войску чуть-чуть дальше. Плыхают и живые, и мертвые, и умирающие. И вся эта масса со скоростью черепахи тянется к противоположному берегу. И опять сияние скрещивающихся клинков, и снова величественные сооружения, аналогов которых на земле нет. Читер увидел много чего диковинного. Почти все пролетело мимо сознания, и ему сейчас не до разглядывания картинок. Лишь отдельные моменты зацепились за память. Изуверская пытка продолжалась несколько минут, показавшихся часами, а затем отпустила тело в один миг, оставив читера валяться на холодных камнях, растекшейся медузой. Внимание! Вы познали мастерство меча от великого мастера стали Скмацсатуо Ткри, достойнейшего воина народа Жгра-Кзцу. Коэффициенты ваших характеристик были изменены. Физическая сила – плюс 0,5. Ловкость – плюс 0,1. Скорость – плюс 0,5. Выносливость – плюс 0,5. Ментальная сила – минус 0,2. Реакция – плюс 0,5. Ваше тело подверглось гуманной трансформации. Значительное увеличение подвижности в суставах, гибкости связок и мышечных волокон. Интенсивное развитие некоторых отделов мускулатуры. выстраивание оптимизированных нейронных связей. Некоторые изменения при текущей анатомии вашего вида произвести невозможно, поэтому с осторожностью применяйте приемы, строго заточенные под анатомию народа Жграксцу. Помните, что вы можете покалечить или убить сами себя, если попытаетесь применить неприменимое. Приносим извинения за незначительные неудобства процесса изучения мастерства. Это, к сожалению, неизбежный момент. Для оптимизации балансировки мастерства меча от великого мастера стали Скмацатуо Ткри настоятельно рекомендуется как можно быстрее поднять следующие умения. Ловкость плюс 8 уровней прямым поднятием уровня, либо коэффициентом к нему. Лежа лицом в могильной пыли, щедрым слоем покрывавший каменный пол гробницы, читер опустошенно прохрипел: «Да вы там совсем охренели!» Ну а что еще можно сказать на то, что произошедшее назвали незначительными неудобствами? Даже заживо сгорая, читер чувствовал себя заметно лучше, чем в процессе получения мастерства от гуманоида с ногами, вывернутыми в обратную сторону. Кстати, судя по боли в коленях, которая до сих пор не отпускает, система попыталась выгнуть их назад, но, похоже, в этом не преуспела. Спасибо, что два глаза в один не решила свести, как у той отрубленной головы из видения. Продолжая сам себя жалеть и проверять, не заработал ли инвалидность в процессе приобщения к познаниям мастера Скмацатуо Ткри, читер забрался в характеристики. Вот ведь черт. Система отобрала от ментальной силы целых 0.2. Да, она неплохо подкинула на 5 других характеристик, ровно в 1.5 раза компенсировав потерянное. Но читер все равно ощущал себя ограбленным. Он ведь качал магию игроков не просто так, а рассчитывая получать от умений повышенную отдачу. А тут раз, и ни за что, ни про что. Такой жирный кусок отгрызли. И компенсировать потерянное нечем. Разве что запас универсального опыта растрясти и весь свободный слить на прямое повышение уровня ментальной силы. Однако, это слишком важный резерв. Читер не готов вот так его разбазаривать. Изучил шкалу здоровья. До зеленой зоны она не дотягивала совсем чуть-чуть. Похоже, случившееся на ней никак не отразилось. Это радует. Читер только-только из серьезных дебафов выбрался, возвратив персонажу все его возможности. Не хотелось бы свалиться снова. Итак, пока что можно с уверенностью сказать одно. Потеряв 0.2 от коэффициента ментальной силы, читер в сумме получил 0.3 к 5 других характеристик. Плюс заработал боль по всему телу, особенно в коленях, и перспективу посещения психиатра ради получения рецепта таблеток, прием которых позволяет выбросить из памяти неприятные жизненные моменты. Стал ли он после этой пытки мастером меча? Спорный вопрос. Читер попытался представить, как рука сжимает рукоять катаны, готовясь встретить атаку развитого мертвяка. Нарисованная воображением картинка ему не понравилась. Он не ощущал в себе силы выйти победителем из такого боя. Не. Ну, если в левой руке будет зажат пистолет с мощными боеприпасами, оснащенными самыми лучшими бронебойными пулями, есть варианты. А так, с кривой железякой, без шансов. Подниматься читер не торопился. Тело ломит так, будто над ним неделю издевались. Даже думать больно, абсолютно каждой мышце и косточке досталась щедрая порция страданий. 10 минут просидел на 5-й точке, оберегая ее от новых приключений, пока не решил, что готов продолжить. Активировав вспышку, убедился, что поблизости находятся даже не 3, а 4 объекта, на которые стоит взглянуть. Теперь он мог разглядеть детали и потому не сдержал не очень-то веселую улыбку. Мастерство меча подразумевает наличие этого самого меча. Видимо, система понимала, что одно без другого не имеет смысла. Иначе чем еще можно объяснить то, что именно такое оружие отсвечивало сейчас в 5 шагах от читера? Неудивительно, что он решил начать именно с этой могилы. На могилу, честно говоря, это походило мало. Читеру непривычен сам факт захоронения тела в вертикальном положении, а когда его не в землю помещают, а в трубу, смотрится дико. Можно назвать саркофагом. Только не из цельного камня, а из множества булыжников разной формы, как это принято у кладбищенских мастеров неизвестного народа. Они тщательно подогнаны друг к другу и скреплены раствором с наполнителем из мелкого гравия. Благодаря этому со временем он затвердел и теперь на вид почти не отличался от натуральной породы. Хорошо, что читер догадался прихватить лом. С топориком против такого монолита делать нечего. Пришлось чуток попотеть, но он справился. Последний удар, и вот она, разверзнувшаяся пустота, в которой скрыт нечеловеческий прах. Скелет великого мастера Скмат Сатуо Ткри, достойного выходца из народа Жгракс-Цу. Все бренно. Описание, выданное системой после применения пристального взгляда, было лаконично и полностью отображало суть. Костяк гуманоида не рассыпался в труху и даже не сложился в кучку останков. Гробовщики, которые его замуровывали, знали свое дело. Грамотно установленные камни своими выступами поддерживали таз, ребра, плечи и череп, не позволяя им серьезно смещаться. Увы, но рассыпаться скелету все же пришлось. Хоть читер и старался не трогать кости, но те, оставаясь без опоры, заваливались, увлекая за собой соседние, связанные с ними ссохшимися сухожилиями. Но иначе никак не достать до низа трубы. А именно там находилось то, ради чего пришлось заняться вандализмом. Меч великого мастера Скмац-Сатуо Ткри, выходца из народа Жгра-Гсцу. Найден в гробнице на черной территории. Усиление отсутствует. Редчайшее оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить 6 модификаторов с шансом 95%, может пройти установка 7-го модификатора с шансом 80%, вы сможете поставить 8-й. Внимание! Попытка установки 9-го модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке оружия. Открытое свойство при экипировке дает прибавку к характеристикам: физическая сила, ловкость, скорость, выносливость, реакция, повышенная пробивная способность, тончайшая и крепчайшая кромка быстро самозатачивается при незначительных повреждениях режущей поверхности. Получить значительные повреждения крайне сложно. С ними меч затачивается медленнее. Скрытые свойства. По желанию владельца возвращается к нему в руку после потери в бою, но не дальше, чем приблизительно за 40-70 метров. Внимание! Режим возврата возможен только для привязанного состояния или если вы потеряли меч не более 3 минут назад. В режиме возврата ваш персонаж получает все усиления от экипировки. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать меч к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать мечу имя, и оно будет отображаться для всех игроков. «И это, по-вашему, меч?» – не выдержав, воскликнул читер. «Нет, он не поразительным свойством удивился, а внешнему виду и весу. Чудовищному весу!» Судя по всему, этот Скмац-Сатуо Ткри был действительно великим мастером. Нереально великим. Чтобы достать его оружие, не пришлось разламывать полностью каменную трубу, которая скрывала тело. Меч держался на перевязи ниже пояса, покоясь в ножнах из черного материала, похожего на кожу, но при этом лишенного даже намека на швы и нитки. Читер, попытавшись потянуть за ремешок, перекинутый через плечо, почувствовал помеху, не позволяющую вытащить трофей. Поэтому поработал еще немного, прежде чем осознал, дело вовсе не в том, что мешают выступы камня, просто предмет, который он пытается достать, непомерно тяжелый. Ну а что еще можно ожидать, если клинок у этого монстра длиной больше метра, шириной с мужскую ладонь, да толщиной чуть ли не в палец? И металл куда плотнее обычной стали. Ненормально голубоватый неестественный оттенок и идеально зеркальная поверхность, не потускневшая за долгие годы, проведенные в могиле. Да это уже не меч. Это деталь зерноуборочного комбайна. И весит этот монстр, если верить ощущениям, минимум 45 килограмм. Но изучение подробнейшей информации выдало совершенно иную цифру – 26 с копейками. Тело еще не оправилось от пережитого, поэтому все казалось куда тяжелее. «Да тебя что, из урана выковали?» — в сердцах выдал читер, не слишком успешно попытавшись крутануть меч в ладони. Вот теперь понятно, почему в открытых свойствах указывалась повышенная пробивная способность. Совершенно лишняя информация, и без нее любой догадается, что таким клинком можно пушку танковую перерубить, если, конечно, размахнуться как следует. Меч выглядел грозно, но как оружие он слова доброго не стоит. Пока таким размахнешься, тебя ножом зарезать 5 раз успеют. Ни ударить не позволит, ни парировать не успеешь. Странно, что такую махину получается свободно в ладони крутить. И вес непонятно себя ведет, то запредельным кажется, то почти комфортным. А еще бодрости прибавилось резко. Хочется прыгать, бегать и крушить. Такое впечатление, будто легкую дозу спека вколол. Бледная тень того, что под этим мощнейшим стимулятором ощущаешь, но ощущения в чем-то схожие. Почувствовав что-то неладное, читер, наконец, догадался забраться в характеристики персонажа и охнул, не сдержавшись. Основные характеристики. 1,46 плюс 0,2 равно 1,66. Физическая сила 37 плюс 15 равно 52. 1,49 плюс 0,3 равно 1,79. Ловкость 32 плюс 10 равно 42. 1,29 плюс 0,2 равно 1,49. Скорость 37 плюс 10 равно 47. 1,49 плюс 0,2 равно 1,69. Выносливость 33 плюс 10 равно 43. 1,30. Ментальная сила 92. Уровень основной 231, деленные на 5, равно 46. Свободных очков 5880. Дополнительные характеристики. 1,39. Наблюдательность 34. 1,47. Скрытность 33. 1,65 плюс 0,25 равно 1,90. Реакция 44 плюс 15 равно 59. 2,95 меткость 42 плюс 30 уровней бонусная прибавка не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,24 плюс 0,1 равно 2,34. Удача 69 плюс 5 равно 74. 1,17 опека Стикса 63. 1,15 грани таланта 34. Уровень дополнительный 319, деленный на 7, равно 45. Свободных очков 6633. Опытность 31 плюс 62% опыта к прокачке основных характеристик. Осторожно опустил тяжеленный меч на каменный стол. Вновь залез в параметры персонажа. Так и есть. Все плюсы к коэффициентам характеристик и к уровням их исчезли бесследно. Состояние легкой эйфории тоже пропало. Его будто отключили в один миг. Читер вновь потянулся к рукояти. Описание не соврало. Едва меч оказывался в ладони, физическая сила, ловкость, скорость, выносливость, реакция и удача очень прилично увеличивались. Попробовал сделать несколько выпадов и взмахов. Убедился, что оружие стало куда более послушным. Его ненормальный вес не так уж сильно тяготит, если держишь не за ремень от ножен, а за рукоять. Против шустрого противника, конечно, лучше с таким тесачищем не выходить, но вот попробовать изрубить крутого лотерейщика читер уже готов. Не удержавшись, заехал по углу стола и снес камень наискось, будто горбушку от буханки черствой отсек. При этом заточка не пострадала, а на лезвии ни царапинки не осталось. Все такое же идеальное зеркало. Да уж, впечатляет. Хотя по-прежнему непонятно, нужно читеру такое оружие или даром не сдалось. Ведь и с учетом прилагающихся бонусов оно чересчур тяжелое. Физически крепкий игрок, добравшись до 30 уровня физической силы, способен стрелять из крупнокалиберного пулемета с рук, даже если тот оснащен не самым гуманным дульным тормозом. На 35 уровне этой характеристики отдача такого оружия становится такой мелочью, на которую почти не обращаешь внимания. А на 40-м, по слухам, и вовсе без дульного тормоза можно работать почти с такой же легкостью, как обычный человек работает с малокалиберным охотничьим карабином. С этим мечом сила задирается до 52 при коэффициенте 1,66. Это означает фактический показатель 82. И если учесть еще и бонус от величины основного уровня, результат получается просто колоссальный. При таких раскладах можно из двух пулеметов самых серьезных калибров строчить, ухватив по одному в руку. Ежели, конечно, рук у тебя три, потому как одна будет занята мечом. Но даже так работать с этой находкой некомфортно. Стальному монстру надо хотя бы пяток кило скинуть, и тогда он станет оружием, а не странноватым стимулятором. Если он камень так запросто крушит, с теми же лотерейщиками вообще проблем не возникнет. Да и топтуна можно попробовать. Луком, конечно, куда сподручнее, но он от запаса стрел зависим. А в упор из него нелегко работать, да и применение не мгновенное. А эту дуру выхватил из ножен и сразу врезал. В некоторых ситуациях удобно. Эх, даже выпускать из ладони не хочется. Очень уж сильно прибавки душу греют. Но как читер не старался сохранить их, получалось только удерживая меч. Освободил рукоять, и все мгновенно пропадает. Да уж, досадно. Ладно, пора заняться прочими делами. Здесь как минимум остались еще три предмета, заслуживающие того, чтобы взломать могилы, в которых они скрываются. С первым вопросов не возникло, хотя читер пока что даже не прикасался к тому саркофагу вертикальному, где он скрывается. Потому что изначально хорошо просматривается, что именно там лежит. Тоже оружие, причем для него оно куда более привычное, чем меч. Регулярно пользоваться приходится. Топор доблестного воина народа Жграксцу. Найден в гробнице на черной территории. Усиления отсутствуют. Редкое оружие бывших. На оружии можно гарантированно установить два модификатора. С шансом 75% может пройти установка третьего модификатора. Внимание! Попытка установки четвертого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке оружия. Открытое свойство – нет. Скрытые свойства – нет. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать топор к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать топору имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Вариант куда проще. Это заметно даже по внешнему виду. Куда более грубая работа. Нет странного оттенка, не может быть и речи об идеально зеркальной поверхности. Но насколько читер слышал, даже самое низовое оружие бывших тянет далеко не на копейки, да и помахать им куда приятнее, чем тяжеленным мечом. Пусть прибавки к характеристикам топор не дает, но зато нет ни малейшего намека на дискомфорт. Создано, может, и не для обычных людей, но если потренироваться, с таким несложно управиться, даже если ты не игрок. Отличия от привычных изделий немного, и они несущественные. Два прочих предмета, извлеченные из могил, к оружию не относились, но ввели читера в некоторый ступор, потому что о таком он слышал только из совсем уж безнадежно неправдоподобных россказней, которые распространяли личности, не способные ответить на вопрос, какого цвета снег, не соврав при этом три раза. Защитный браслет доблестного стрелка народа Шгра-Ксцу. Найден в гробнице на черной территории. Усиление отсутствует. Раритет бывших. На предмет можно гарантированно установить три модификатора. С шансом 75% может пройти установка четвертого модификатора. Внимание! Попытка установки пятого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке браслета. Открытое свойство. Меткость плюс 5. Скрытые свойства. В случае, если в направлении владельца выпущен поражающий элемент из оружия или вручную, владелец испытывает крайне тревожное ощущение все время, пока поражающий элемент к нему движется. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать браслет к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать браслету имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Браслет выглядел как сложно устроенная пластина, прикрывающая предплечье почти от локтя до запястья. Прикреплялся хитро устроенной сбруей из того же черного материала, что и ножны меча. При стрельбе из лука он неплохо может прикрывать руку, но для этого придется обклеить металл кожей, дабы не повреждал тетиву. Нацепив находку на левое предплечье, читер убедился, что описание не врет. Меткость и правда получила 5 в плюс. Жаль только, что уровень характеристики подрос, коэффициент не изменился. Впрочем, на косоглазие ему жаловаться и без того не приходится. Приятная прибавка, но как-то не впечатляет. Ему и без нее меткости хватает. Скрытое свойство браслета решил проверить безопасным способом. Отбил мечом со стола мелкий камешек, после чего подбросил с таким расчетом, чтобы тот, чуть не достав до свода, снизился точно на макушку. «Опасность! Опасность! Опасность!» Перед глазами замигала назойливая яркая предупреждающая надпись цвета крови. Камешек шлепнулся на голову и, не нанеся ни малейшего ущерба, скатился на пол. «Внимание! Вы можете изменить текст предупреждающие надписи в настройках предмета. Защитный браслет доблестного стрелка народа Шгра-Ксцу». Да, пожалуй, читер подберет что-нибудь другое. Например, пуля. Вот теперь браслет ему резко понравился. Да, он, конечно, не спасет против пистолета в упор или выстрела с короткой дистанции из любого другого оружия. Но вот снайперу, засевшему вдалеке, теперь придется повозиться. Пуля мгновенно не прилетает, и если расстояние больше 500 метров, подождать придется от секунды и больше, в зависимости от оружия и боеприпаса. Все это время мозг будет раздражать предупреждающая надпись, не заметить которую невозможно. С развитой реакцией нетрудно успеть отпрыгнуть в сторону, упасть или иным образом убрать тело с траектории. Полезная вещь. Последний предмет, в отличие от всех прочих, был неметаллическим. Уродливая рожица злобного демона, формой и размером с половину шара для бильярда, вырезанная из полупрозрачного зеленого камня, похожего на высококачественный нефрит. Носить эту образину следует на шнурке из все той же непонятной черной кожи. Ожерелье мага-охотника народа Шкра-Ксцу. Найдено в гробнице на черной территории. Усиление отсутствует. Волшебное украшение бывших. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 85% может пройти установка 5-го модификатора. С шансом 70% может пройти установка 6-го модификатора. Внимание! Попытка установки 7-го модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке ожерелья. Открытое свойство. Ментальная сила плюс 6. Регенерация шкалы духа Стикса плюс 8 единиц в час. Скрытые свойства. С высоким шансом позволяет избежать обнаружения при помощи сканирования местности умениями континента. Не работает на дистанциях от 0 до 17 метров. Чем больше расстояние, тем выше шанс. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать ожерелье к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать ожерелью имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Не очень-то похоже на ожерелье, как и браслет на браслет. Ну да какая разница? Читера после прочтения описания затрясло от неистовых конвульсий внутренней жабы. Вот это подфартило так подфартило. И дело, разумеется, не в прибавке к ментальной силе. Нет, она, конечно, лишней не будет, ей он тоже рад. Но скрытому свойству, конечно, рад куда больше, как и прибавке к регенерации маны. Сейчас у читера опека Стикса на 63 уровне. Это позволяет ему восстанавливать 12,6 единиц маны в час по базовому значению. По факту надо умножать на коэффициент характеристики 1,17. В итоге выходит 14,7, если без штрафов и прибавок от удовольствия и прочего. А зеркальный хамелеон за это же время сожрет 60. Плюс затраты на его активацию, плюс вероятность слива запаса на другие умения. Во сне поток увеличивается, также чуть прибавляется, когда персонаж в прекрасном состоянии, с задранными до максимума шкалами. Но это не настолько много, чтобы серьезно снизить остроту проблемы. В общем, тема восстановления маны – больная тема. Ожерелье прибавляет 8 единиц в час, что не спасает от всех возможных неприятностей, но заметно облегчает жизнь. Без нее и за сутки не получится восстановиться, если слить всю шкалу маны в ноль. Там ведь уже 413 единиц накопилось. Ну а скрытое свойство, да в сочетании с усовершенствованным зеркальным хамелеоном, превращает читера в истинного невидимку. Главное не шевелиться и не подпускать в упор сенсов. И хрен его вообще кто-то заметит. Даже если он засядет на перекладине ворот футбольного поля в разгар финала чемпионата мира. Что примечательно, оружие бывших читер у игроков видел и в продаже тоже встречал. Да что уж там говорить, если его раритетный лук родом из того же источника. А вот ожерелья и браслеты на глаза не попадались. Ни разу. Если такое и таскают, то не светят. И не болтают на каждом углу. Видимо, такие находки ценятся столь высоко, что лучше помалкивать, не то рискуешь получить нож в бок от чересчур завистливых личностей. В материалах для новичков тоже молчок, ни слова о таком не мог вспомнить. Ну да ничего, теперь читер знает, что не одним лишь оружием сыт игрок. Осмотрев гробницу еще раз при помощи двух вспышек подряд, ничего нового не заметил. Ну да и без того подогрелся так, что от радости прыгать готов, позабыв про боль в коленках, настрадавшихся из-за того, что система пыталась переделать человеческие ноги в лапы кузнечика. Пора и честь знать. Развернувшись, читер направился к выходу. Внимание! Вы открыли древнюю гробницу народа Шгра-Ксу и нашли в ней великие сокровища. Бонус плюс 1000 очков прогресса к наблюдательности. Плюс 0,1 к коэффициенту наблюдательности. Плюс 500 очков прогресса к удаче. Поздравляем! Всего лишь 0,01 к коэффициенту не самой важной характеристики. Система что-то совсем жадная стала. Ведь меньше попросту нельзя. Впрочем, читер на нее не в обиде. Он сейчас столько всего получил, что от счастья летать хочется. Даже находка рюкзака с припасами не вызвала у него столько эмоций. Да уж, не иначе, как высокий уровень удачи привел его к этой крепости. Очень хорошее место. Богатое.